Спастические парезы и параличи могут развиваться при заболеваниях и травмах спинного мозга. При поражении верхнешейных сегментов спинного мозга C1, C4 возникает паралич диафрагмы, появляются одышка, икота, спастический паралич мышц конечностей, корешковые боли, отдающие в затылок, утрачиваются все виды чувствительности ниже уровня поражения, расстраивается мочеиспускание. При поражении шейного утолщения спинного мозга на уровне сегментов C5-D2 развивается вялый паралич верхних конечностей и спастический паралич нижних конечностей. Утрачиваются все виды чувствительности, расстраивается мочеиспускание, возможны корешковые боли и радиирующие верхнюю конечность. При поражении грудных сегментов D3-D12 развивается спастический паралич нижних конечностей, расстраивается мочеиспускание, утрачивается чувствительность ниже уровня поражения. Корешковые боли носят опоясывающий характер. Если у пациента развиваются вялые параличи верхних конечностей и спастические нижних конечностей, на верхних конечностях применяют методику массажа, как при вялых параличах, а на нижних конечностях описанную здесь методику. При спастическом параличе верхних конечностей у амбулаторных пациентов массаж на стороне пораженной руки производят в исходном положении сидя, при этом пациент обнажен до пояса. Массаж области шеи и надплечья. Первое. Обхватывающее поглаживание от затылка по надплечью в сторону плечевого сустава. Второе. Попеременное растирание. Третье. Плоскостное поглаживание задним ходом. Четвертое. Пиление. Пятое. Глубокое плоскостное поглаживание передним ходом. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами передним ходом. Седьмое. Глубокое плоскостное поглаживание передним ходом. Восьмое. Щипцеобразное разминание. Девятое. Плоскостное поглаживание задним ходом. Массаж области лопатки. Первое. Плоскостное поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Плоскостное поглаживание. Четвертое. Пиление одной или двумя руками. Пятое. Плоскостное поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Седьмое. Плоскостное круговое поглаживание. Массаж области большой грудной мышцы. Первое. Плоскостное круговое поверхностное поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Легкое круговое плоскостное поглаживание. Четвертое. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Плоскостное круговое поверхностное поглаживание. На верхних конечностях сначала применяют легкий подготовительный массаж, а затем избирательный массаж отдельных мышечных групп. Массаж плеча. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание от лучезапястного до ключично-акромиального сочленения. Второе. Общее легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание двуглавой мышцы плеча. Пятое. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами в области двуглавой мышцы плеча. Шестое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание плеча. Седьмое. Глубокое непрерывистое поглаживание трехглавой мышцы плеча. Второе. Глубокое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Девятое. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Десятое. Поперечное непрерывистое разминание трехглавой мышцы плеча. Одиннадцатое. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. При массаже области предплечья вначале массируют наиболее напряженные сгибатели кисти и пальцев, затем разгибатели. Массаж сгибателей. Первое. Легкое обхватывающее непрерывное поглаживание. Второе. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. И третье. Легкое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Массаж разгибателей. Первое – глубокое, плоскостное или обхватывающее поглаживание от основания пальцев до наружного мыщелка плечевой кости. Второе – спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье – глубокое поглаживание. Четвертое – щипцеобразное разминание. Пятое – глубокое поглаживание. Массаж плечевого, локтевого и лучезапястного суставов производят по общему плану. Заканчивают массаж верхних конечностей общим поглаживанием. После массажа каждого сустава применяют ряд пассивных движений, особенно на разгибание и отведение в плечевом, на разгибание и супинацию в локтевом, на разгибание в лучезапястном суставах, а также на разгибание в суставах пальцев. Пассивные движения направлены в этом случае на растяжение укороченных спастических мышц. Растяжение необходимо делать мягко, плавно, медленно, без рывков и большого насилия. Резкое растяжение этих мышц приводит к усилению спастичности.